В жизни вагантов бывали разные моменты. Плач по поводу бегства возлюбленной. Шумит веселый май, а я как мини-лай, покинутый Еленой, один во всей вселенной, реву судьбу кляня. Сбежала от меня моя подружка Флора. Не вынесу позора. Едва настала ночь, ты упорхнула прочь. А мы ведь так хотели понежиться в постели. Что делать, не пойму, она ушла к кому? Неужто дал ей пенник какой-нибудь мошенник? Я весь в слезах, смотри, глаза мои утри. Ужель ты так развратна, что не придешь обратно? Твой бедный голубок, клиня жестокий рот, стал выжатым, как губка от твоего поступка. Я высох, я зачах, темно в моих очах. Тоски не одолею и скоро околею. Молю тебя, приди, прижмись к моей груди. Когда мы будем вместе, забуду я о месте. Я посвету брожу, стенаю и дрожу. Ищу, ищу лекарства от женского коварства. Нет, не желаю впредь на девушек смотреть. От мне ничто не мило, ко мне ты изменила. Я обошел весь свет, тебя ж все нет и нет. Ужель не отзовешься? Я плачу, ты смеешься.